Глава 4. Суббота. 24 августа 2019 года. Мост Суриола. 1:35. «Я не желаю в этом участвовать», — произнесла Эва Сан-Педро с заднего сиденья гольфа. «Вообще не понимаю, с какой стати я должна ехать с вами». «Вы уверены, что хотите проехать там?» Айтер показал на видневшийся впереди мост Суриола. Волны легко накрывали его целиком. «Я же уже все объяснял». Атаменди нажал на педаль газа и повел машину в сторону моста. «Нам сейчас некому тебя передать, так что придется поехать с нами». «Вы намекаете, что меня в чем-то подозревают?» «Я ни на что не намекаю. Если хочешь, можешь считать, что ты сейчас с нами сотрудничаешь». Порыв ветра сотряс машину, и она, проскользив по асфальту, покрытому слоем воды, выехала на встречную полосу. Айтер схватился за дверь правой рукой, а левый принялся изо всех сил держать проклятое сломанное окно. Впрочем, при падении в реку им было бы мало толку от того, что оно осталось закрытым. Айтер стал глубоко дышать. Теплый оранжевый свет кубического здания Курсаля становился все ближе. «Проедем», — подумал, пожелал он. Они направлялись в район Гросс, на другой стороне реки, потому что, по словам аспирантки, именно там жил автор обнаруженного на косточке изречения. «Ты уверена, что эта фраза принадлежит Падре Монтероле?» — спросила Атаменди. «Абсолютно». «Вы знаете этого священника?» — спросил Айтер, обращаясь к полицейскому. «Меня удивляет то, что ты его не знаешь», — ответил Эрцайна, резко дернув руль. «Он один из самых медийных духовных персон в стране басков». «Честно говоря, у меня нет времени, чтобы смотреть телевизор». «Он часто выступает во всяких передачах на телевидении и радио. По-моему, у него даже есть канал на YouTube. Старик очень продвинутый тип среди его братьев. Он высказывался за однополые браки и защищал аборты». «В ваших словах чувствуется некоторый скептицизм», — заметил Айтер. «Достаточно, чтобы не удивляться тому, что Падре украл цитату из фильма и присвоил изречение себе». «Я ничего не понимаю». «А теперь мне нужно, чтобы ты помолчал 5 минут». Атаменди напряженно смотрел прямо перед собой, на дорогу. Бушевавшее море вот-вот готово было поглотить террасу Курсаля. Айтер обернулся. Эва Сан-Педро сидела с непроницаемым лицом. Однако ему показалось, что под маской невозмутимости все же таилось некоторое беспокойство. Или это ожидание? Какая связь могла быть между иезуитом и погибшим профессором-биологом? Почему аспирантка, сидевшая сейчас на заднем сиденье его машины, узнала в цитате из фильма «Изречение священника»? Все это казалось каким-то абсурдным. Айтер уже начал сомневаться во всех шагах, предпринятых на данный момент. Ведь одно дело — обнаружить улики, и совсем другое — правильно их истолковать. Казалось бы, сотрудник полиции, сидевший сейчас за рулем его машины, должен был знать, что делать в такой ситуации. Но, несмотря на это, все их действия пока лишь увеличивали хаос. Эта неизвестность и непонимание происходящего вызывали у него ощущение полного бессилия. Айтер вдруг почувствовал себя ребенком, неспособным контролировать то, что происходит вокруг. Хуже всего было то, что он сам ввязался в эту историю. Однако он должен был докопаться до правды. Для этого нужно было что-то узнать и понять. Они пересекли мост, оставили позади кубические здания Манео и, повернув направо, поехали в обратном направлении по бульвару Колон. Гольф резко остановился, заехав на тротуар у площади Каталонии. Там не было ни души. Прямо перед ними возвышалась церковь. Из расположенных на крыше водосточных желобов водопадом струилась вода. В прилегавшем к церкви школьном дворе раздавался скрип качелей, раскачивавшихся от сильного ветра с перекрутившимися между собой цепями. Как заключил Айтер, перед ними была задняя часть здания, потому что башня в неоготическом стиле находилась с другой стороны. Это была жилая пристройка, состоявшая из трех этажей и присоединенная к главной части — церкви. Все это строение имело мрачный, пустынный и отчужденный вид. Окна были отгорожены от внешнего мира наглухо закрытыми ставнями. Все, кроме одного. Айтер машинально поправил рюкзак, висевший у него за спиной. Они подошли к двери. Атаменди попытался ее открыть, но безуспешно. Затем он позвонил в домофон. Никто не ответил. Айтер отступил на два шага назад и посмотрел наверх. «Одно окно открыто и горит свет». Полицейский проворчал что-то себе под нос и недовольно посмотрел на аспирантку, словно это она была виновата в том, что ему предстояло сделать. Он достал внушительную связку ключей и принялся перебирать их, пока не выбрал один. Прежде чем вставить ключ в замок, Атаменди повернулся к Айтеру и Эве. «Когда вас спросят, скажете, что тут было не заперто, дверь открылась сама, поняли?» Айтер и Эва кивнули. «Повторите это, вслух». «Тут дверь была, открылась, не заперта, сама». Одновременно и в разнобой произнесли Айтер и Эва. Полицейский удовлетворенно хмыкнул и вставил отмычку в замочную скважину. Осторожно поколдовав над замком, он потянул ручку, и массивная деревянная дверь отворилась, впустив их в выложенный каменной плиткой холл, освещенный лишь светом уличных фонарей. Прямо перед ними шла наверх узкая деревянная лестница. «Вы двое останетесь здесь», — распорядился полицейский. «Я здесь не останусь», — прошептал Айтер. «Я тоже», — присоединилась к нему Эва. «Тогда подождите в машине». Оба энергично помотали головой. «Черт возьми!» — выругался Атаменди. Он расстегнул кобуру своего пистолета, не доставая его. «Ну ладно, идите гуськом следом за мной. Только не приклеивайтесь ко мне, держите дистанцию 2 метра. У тебя же есть фонарик?» «Да», — ответил Айтер, роясь в боковых карманах своего рюкзака. «Отдай его девушке», — велел полицейский и обратился к самой Эве Сан-Педро. «Будешь светить мне под ноги. Максимум на метр вперед, поняла? И не вздумай поднимать луч фонаря выше, так нас могут заметить». «А я?» «А ты, замыкающий, будешь прикрывать наш тыл». Полицейский начал медленно подниматься по лестнице, осторожно ставя сначала каблук своего ботинка и контролируя каждый звук. Эва направилась следом за ним. Айтер, между тем, рассмотрел одежду девушки. На ней были красные резиновые сапоги и светло-зеленый плащ в белую крапинку, под которым можно было разглядеть тонкую воздушную блузку и бутылочно-зеленую юбку длиной до колена. Вспышка молнии осветила внутреннее пространство дома. На втором этаже, куда вела лестница, сквозь деревянное ограждение балкона виднелся ряд грубых дверей, покрытых темным лаком. Айтер предположил, что это были комнаты священников, хотя на первый взгляд не похоже, что там кто-то жил. Вокруг царила полная тишина, в которой слышался иногда характерный скрип старого здания. Атаменди добрался до второго этажа и, подняв ладонь, жестом велел им оставаться пока на лестнице. Потом он направился к единственной приоткрытой двери, откуда пробивалась полоска оранжевого света. Эва повернулась к Айтеру. Тот с некоторым удивлением тоже посмотрел на нее и улыбнулся. Лишь после этого он заметил, что аспирантка смотрела на складку своей юбки, которую судмедэксперт неосознанно схватил своей вспотевшей ладонью, чтобы не чувствовать себя в одиночестве в столь напряженной ситуации. Он тотчас убрал руку, пристыженный. Полицейский Атаменди исчез внутри комнаты, и Айтер вдруг остро ощутил, что спина у него была не прикрыта. Из холла внизу, через оставшуюся приоткрытой входную дверь, просачивалось лишь немного света. Однако все остальное пространство вокруг было погружено во тьму. Если убийца следил за ними, то он, Айтер, станет следующей его жертвой. Он мог бы напасть на них со спины, вколоть яд и сбросить тела в море. Или подвергнуть пыткам перед смертью. Холодок пробежал по спине Айтера, заставив содрогнуться. Звучный голос Атаменди вывел его из этого состояния тревожного замешательства. Полицейский, стоявший в дверях комнаты, произнес: «Похоже, тут нужен судмедэксперт». Айтер надел бахилы и латексные перчатки, чтобы не загрязнить место происшествия. Это была мрачноватая, аскетичная комната. Стол, шкаф, кровать, 1,50 на 1,90 м. И дверь, за которой находилась маленькая ванная комната. Лишь ритмичный стук дождя нарушал царившую вокруг тишину. Пол под окном был залит водой. Айтер подошел и закрыл его. Затем, словно загипнотизированный, открывавшийся перед его глазами картиной, сделал два шага к кровати, где, аккуратно накрытая белой простыней, покоилось тело Падре Монтерола. Судмедэксперт осторожно отогнул ткань. Его взгляду предстал бледный обнаженный труп старика, лежавшего в позе эмбриона с закрытыми глазами. Это было чрезвычайно жалкое зрелище, яркая иллюстрация финальной беспомощности человека. У него были фиолетовые губы и синеватая кожа. Знакомое ощущение, всегда охватывавшее Айтера перед трупом, вновь овладело им. Он посмотрел на длинную седую бороду, доходившую старику до груди, ребра, сильно выступавшие под кожей, и руки, сложенные между коленями. Эва стояла в дверях, устремив неподвижный взгляд на безжизненное тело священника. Прижавшись к косяку и напряженно сдвинув брови, аспирантка демонстрировала двойственное отношение к происходящему. С одной стороны, она была шокирована присутствием трупа, а с другой, ее одолевало желание подойти поближе, чтобы его рассмотреть. «Любопытство исследователя берет верх над ужасом», — подумал Айтер. Но, возможно, и нет. Было трудно расшифровать язык тела этой девушки, одновременно хрупкой и сильной, вспыльчивой и невозмутимой. Из коридора доносился голос Атаменди, разговаривавшего по телефону самым серьезным тоном. «Ирурсон, это Хайме. Пришли нам оперативную группу и скорую помощь к церкви Сан-Игнасио де Лойола, район Гросс. У нас тут труп. Нужно зайти с задней стороны, да-да, в жилую пристройку. Сейчас нет, Сильвия. Сделай то, что я тебе говорю. Приезжай сюда и поговорим». Закончив разговор, полицейский показался в дверях комнаты. «Доктор, у тебя мало времени. Очень скоро сюда явится куча народу, и, наверное, нас отстранят от этого дела». «Отстранят? Почему? Ведь мы обнаружили еще один труп». «Нам могут предъявить целый список нарушений, самовольно предпринятые действия без доклада начальству, вовлечение гражданского лица в расследование убийства, превышение служебных полномочий, невыполнение приказа, не говоря уже о проникновении в жилище, хотя это, надеюсь, останется между нами». «Я не понимаю, мы что, должны были просто отправиться домой или как?» «Нет, но все следует выполнять в четком соответствии с инструкцией. К тому же у нас с тобой нет никаких особых привилегий, чтобы мы могли делать все, что нам вздумается. Давай поторопись, я хочу узнать, что произошло со стариком, прежде чем явится Эчеберия и велит нам проваливать». Айтер пристально посмотрел в глаза Атаменди, ожидая увидеть в них упрек. Однако ничего подобного там не было. Эва не обращала внимания на их разговор, поглощенная созерцанием трупа. «Хорошо», — сказал Айтер. Он присел на корточки рядом с телом. Никаких признаков насильственной смерти на первый взгляд не было. Судмедэксперт убрал волосы на затылке трупа, чтобы осмотреть шею в поисках еще одной рыбной косточки, но ничего не нашел. Он ощупывал подушечками пальцев каждый сантиметр кожи, каждую складку. Мышцы трупа не были ни окоченевшими, ни сведенными спазмом. Однако в лице старика было что-то странное. Челюсти его были сильно сжаты. Айтер попытался открыть ему рот. Это оказалось не так-то просто. Верхняя и нижняя челюсти были крепко стиснуты, словно приклеены друг к другу. Судмедэксперту пришлось приложить немало усилий, чтобы разъединить их. Вооружившись увеличительным стеклом и фонариком, он осмотрел гортань трупа. Ничего. Он поднялся с капельками пота на лбу и обескураженный, принялся расхаживать по безупречно убранной комнате. «Ну что?» Голова Таменди показалась из-за плеча Эвы в дверном проеме. «Что, что?» — раздраженно ответил Айтер. «Ничего. Ты думаешь, я станцую вокруг трупа танец с заклинаниями, и духи расскажут мне все, что произошло?» — проворчал Айтер. «Так ты осмотрел тело?» «Ну, разумеется». Полицейский выругался себе под нос. Айтер сделал то же самое, злясь на свою беспомощность. Он был словно в ступоре. «Ты можешь раскрыть его полностью?» — спросила Эва. Айтер проследил взглядом за ее пальцем, указывавшим на ноги трупа, которые оставались частично прикрыты простыней. «Там что-то не так, разве нет?» — с некоторым сомнением спросила Эва. Айтер посмотрел на странный контур левой ступни, вырисовывавшийся под простыней. Действительно, образовывавшийся бугор выглядел несколько неестественно. Впрочем, не слишком. Так что на него вполне можно было не обратить внимания. Судмедэксперт откинул простыню целиком. «Черт возьми!» — воскликнул он. Левая стопа трупа с поджатыми пальцами и вогнутым сводом была скрючена мышечным сокращением. Айтер вновь взял увеличительное стекло и принялся исследовать ступню. Ему не удалось ничего разглядеть, но он точно знал, что оно там было. Судмедэксперт поднял глаза к потолку, вновь решив положиться лишь на свое осязание. Проведя подушечками по подошве ноги под фалангами пальцев, он, наконец, почувствовал едва выступающий бугорок. Не теряя времени, Айтер достал из своего чемоданчика скальпель и, сделав небольшой надрез на коже, извлек инородное тело пинцетом. Затем он торжествующе продемонстрировал свою находку Эве. Та улыбнулась ему в ответ заговорческим и довольным видом. Нужна была большая наблюдательность, чтобы догадаться, где следовало искать. Или знать, что оно находилось именно там. Улыбка мгновенно испарилась с лица Айтера. Но это было абсурдно. Будь все действительно так, Эва ничего бы им не сказала. Он почувствовал некоторое смятение. «Ну так что это, косточка?» — нетерпеливо спросила Таменди, не в силах сдерживать своего волнения. «Да», — с тревогой в голосе подтвердил Айтер. «Ты же понимаешь, что это означает?» «Нет, и что же?» «Что у нас уже два убийства?» Айтер произнес это громко и отчетливо, глядя на Эву. Он хотел увидеть ее реакцию, нечто такое, что можно было как-то интерпретировать или понять. Она же тем временем, казалось, была поглощена исключительно разглядыванием косточки, зажатой в пинцете. «Но это да, похоже на то. А как такое возможно, что все тело у него мягкое, как мое лицо, а ступня вот так согнута?» — спросила Таменди, изобразив своей рукой нечто скрюченное. На этот вопрос ответила Эва. «Когда под кожу вонзается косточка, тело реагирует на боль мышечным сокращением, и в затронутом участке возникает своего рода спазм. Все это сопровождается локальным сужением кровеносных сосудов, именно поэтому данная зона остается единственной, не подвергшейся действию тетрадотоксина». «Похоже, она права», — неохотно признал про себя Айтер. Он чувствовал некоторую досаду из-за того, что не заметил важную деталь. Его профессиональная гордость была задета. Но в то же время ощущение нависшей опасности было сильнее. За короткий промежуток времени им пришлось столкнуться с двумя убийствами, и кто знает, сколько еще их могло произойти. Внезапно ему показалось, будто косточка, которую он держал пинцетом, была невероятно тяжелой. «Ладно, давай уже сфотографируй ее», — поторопил его Атаменди. Айтер положил улику поверх пластикового контейнера и достал из своего рюкзака фотоаппарат. Переключив его в режим макросъемки, он сделал серию фотографий, поворачивая косточку пинцетом. Затем судмедэксперт убрал улику в контейнер и изучил получившиеся снимки. На четвертом из них он обнаружил то, что искал. Вот оно. Что? Полицейский все это время крутился в коридоре. «Почему ты не заходишь?» — спросил Айтер. «Не хочу загрязнять место происшествия. У меня есть еще бахилы. Если кто-то появится, я хочу быть первым, кого они встретят в дверях». «А можно мне войти, чтобы ассистировать?» — спросила Эва. «Даже не думай», — категорически воспротивился Эрцайна. «Ну, и что там написано на косточке?» «Какая-то последовательность букв и цифр. Для меня это ничего не значит. Сейчас прочитаю вам. ZX77RF34O». Полицейский достал свой блокнот. «Повтори». ZX77RF34O. «Все буквы большие?» «Да. Вам это о чем-нибудь говорит?» «Нет, ничего. А тебе?» — обратился Атаманди к Эве. Та в ответ достала свой мобильный и набрала в поисковике Гугла последовательность, записанную полицейским в блокнот. Затем девушка продемонстрировала им обоим экран телефона с результатом поиска. По запросу ZX77RF34O ничего не найдено. «Понятно. Но в любом случае нам с тобой нужно о многом поговорить, тебе не кажется?» — произнес Атаманди, но потом, вынужденный помнить об ограниченности времени, вновь обратился к Айтеру. «Ладно, ладно. Давай, продолжай скорей. Что ты еще хочешь, чтобы я сделал?» «Как это что? Установи причину смерти, черт побери!» «Это так просто не делается. Есть такая процедура, как вскрытие, а это требует времени и...» «У нас нет времени. Придумай что-нибудь». Айтер почесал голову. «Есть кое-что, что кажется мне очень странным». «Что?» «Посмотри на комнату». «Оставь это криминалистам. Займись сейчас телом», — недовольным тоном произнес Атаманди. «Ты же полицейский, скажи мне, что ты видишь?» — настаивал Айтер. «Вокруг безупречный порядок», — вмешалась Эва. Айтер окинул взглядом кровать. Даже на наволочке не было видно ни одной складки. «Совершенно верно. Взгляни на это», — сказал он, указывая на тапочки. «Они идеально выровнены на паркете». «Да уж, я вообще-то тоже люблю порядок, но мне до подобного далеко. Посмотрите на стол, на одежду, на все остальное. Все тут как будто выверено до миллиметра», — заметила аспирантка, продолжая стоять в дверях. Айтер сфотографировал две книги на столике, свитер, сложенный на спинке стула, шкаф и кровать. Синие проблески мигалок осветили окно с улицы. Атаманди скривило лицо. «Вот черт, они уже тут. Давай поторапливайся», — выпалил он. «Нас могут скоро выгнать отсюда». «Но почему? Ведь это мы обнаружили тело. С какой стати нас могут отстранить?» — с недоумением произнес Айтер. «Я слишком хорошо знаю Чиберию. Ладно, на тебе причина смерти, а я попробую пока выиграть немного времени». «Не нужно было никуда звонить», — посетовал Айтер. «Ага, как же», — насупился Атаманди. «Не забывай, что я, между прочим, полицейский. При обнаружении трупа я обязан сообщить об этом незамедлительно. Это не значит, что я не хочу узнать, кто это сделал. В общем, хватит спорить со мной. Не теряй времени. А ты...» — он сделал угрожающий знак Эве. «Не трогай тут ничего». Атаманди исчез, спустившись по лестнице. И внутри Уайтера от живота к горлу поднялась тревога, вызванная необходимостью срочно что-то предпринимать. Судебно-медицинская экспертиза так не работала. При всем своем скудном опыте он прекрасно понимал, что установление причины смерти — это долгий и скрупулезный процесс. Сидя на корточках перед телом старика, Айтер безуспешно пытался найти какой-то короткий путь. Какими данными он располагал? Идеальный интерьер. Труп, лежащий в позе эмбриона, безупречная чистота простыней. Все в этой комнате было как будто демонстративно приготовлено. До его слуха донесся разговор в холле. «Ну что, ребята, ну и ночь сегодня выдалась, а?» — наигранным тоном произнес Атаманди. «Привет, Хайме. Где тело?» Голос говорившего был Айтеру уже знаком. Он принадлежал одному из криминалистов, ассистировавших ему у гребня ветра. «Да все в порядке, им уже занимается судмедэксперт». «В этом-то и проблема. Нам позвонила Чеберия и велел, чтобы мы взяли на себя все, что связано с расследованием». Тон криминалиста был холодный, почти как у робота. В животе у Айтера тревожно кольнуло. Эва, казалось, вот-вот войдет в комнату и сама начнет осматривать тело. Его собирались отстранить от расследования. Нельзя было терять ни секунды. Судмедэксперт принялся судорожно искать какие-либо повреждения, следы борьбы, порезы или ссадины на руках и ногах. Ничего. Это было логично. Убийца использовал тетрадотоксин, чтобы парализовать священника. Поэтому ему не пришлось применять силу, чтобы обездвижить свою жертву. Если преступник смог справиться с профессором, то одолеть старика было нехитрым делом. Но как ему удалось попасть в комнату? Пока некогда было об этом думать. Судмедэксперт измерил температуру трупа. 30 градусов. Священник был мертв по меньшей мере уже 7 часов. Значит, он был убит раньше, чем Луис Ольмас. Мысли обрушивались на Айтера непрерывным потоком. Мозг у него начинал закипать. Нужно было разбираться во всем шаг за шагом. «Но это понятно, но судмедэксперт должен же сделать предварительное заключение, разве не так?» «Так положено по регламенту», — как ни в чем не бывало, произнес Атаменди. Инспектор дал четкие распоряжения — изъять все улики и закрыть доступ к месту происшествия. Голоса постепенно приближались, поднимаясь по лестнице. Время у Айтера неумолимо заканчивалось. «А это кто?» — спросил криминалист. «Это эксперт, она сотрудничает с нами. Да, кстати, а что говорит судья?» Поспешил спросить Атаменди, чтобы отвести фокус внимания от Эвы. Они дошли уже до площадки второго этажа. «А мне откуда знать, что говорит судья?» — возмутился криминалист. «Ты дашь мне, наконец, пройти или нет?» «Что? Судью не поставили в известность? Слушай, у меня не раз бывали неприятности, когда я делал что-то не по инструкции. Представь себе, что инспектор не поговорил с судьей, а ты приезжаешь, вмешиваешься в расследование, и потом что-то идет не так. Думаешь, Чеберия возьмет вину на себя?» «Что ты хочешь этим сказать?» Криминалист, казалось, забеспокоился. «Я просто предупреждаю тебя. Послушай меня, не бери на себя слишком много. Это расследование с самого начала пошло черт знает как. Кстати, Васкис, журналист уже сунул в это дело свой нос». Айтер услышал, как повисла напряженная тишина. Эва посмотрела на него. Они оба знали, что если криминалист поведется на доводы Атаменди, это выиграет им еще какое-то время. «Я пойду позвоню», — послышался голос второго криминалиста. Эва, по-прежнему стоявшая в дверях, ободряюще посмотрела на Айтера. Они получили еще несколько дополнительных минут. Но что им это могло дать? У них не было ничего. Судмедэксперт вновь сосредоточился на осмотре трупа. В этом мертвом лице было что-то странное. Какое-то воспоминание мелькнуло в мозгу Айтера. Однако оно тут же ускользнуло. Он заставил себя дышать медленно и глубоко. Кожа. Что-то не то с кожей. Старик был бледен. Невероятно бледен. Эта чрезвычайная бледность, сопровождавшаяся также синюшным оттенком кожи, цианозом, свидетельствовала об обширной кровопотере. Да, вероятно, дело было в этом. Айтер достал из своего чемоданчика люминол, вещество, используемое для обнаружения следов крови. Рассыпав его по полу, он включил ультрафиолетовую лампу, чтобы обследовать все вокруг. Ничего. Ни малейшего намека на остатки крови. Судмедэксперт осмотрел все основные артерии в поисках какого-либо надреза, отверстия или раны. Все было безрезультатно. В отчаянии Айтер склонился над лицом старика. «Ну же, дай мне какую-нибудь подсказку», — прошептал он трупу. «Из Института судебной медицины поступило распоряжение остановить осмотр. Они хотят, чтобы мы собрали все улики и никого не пускали на место происшествия до приезда опытного судмедэксперта», — сообщил второй криминалист, вернувшись после телефонного разговора. «Опытного судмедэксперта». Услышав эти слова, Айтер почувствовал себя униженным, и присутствие рядом Эвы делало ситуацию еще хуже, потому что с какой-то абсурдной инфантильностью он воспринимал это так, словно его мужественность подвергалась сомнению. Он был как будто заигравшимся со взрослыми ребенком, которого в конце концов отправили спать. «Ну а что делать с местом происшествия?» — спросила Таменди. Айтер понимал, что полицейский старался воспрепятствовать каждому шагу, который пытались сделать криминалисты. «Я же уже сказал тебе, мы все обнесем лентой и будем ждать, когда приедет настоящий судмедэксперт». «А судья дала на это добро? Точно?» В голосе Атаменди слышались нотки отчаяния. У него уже заканчивались патроны. «Ну ладно, хватит, может, отойдешь уже?» Айтер услышал резкие шарканье ног возле двери. «Спокойно, я просто выполняю свою работу, так же, как ты». Неуловимое воспоминание вновь шевельнулось в его памяти, словно волной его накрыло какое-то давнее ощущение. Это был какой-то старый кошмар, посещавший его снова и снова. Страх выглядеть самозванцем, оказаться не на высоте, восприниматься другими как ребенок, претендующий на роль взрослого. И вдруг в его голове все начало проясняться. Детское воспоминание пришло к нему яркими вспышками. Он оказался там, где не должен был находиться ребенок, и видел что-то непредназначенное для его возраста. Нужно было осмотреть глаза покойного, поэтому Айтер поднял веки трупа, достал свой телефон и включил камеру, активировав вспышку. Да, наконец он нашел это. Не в силах сдержаться, судмедэксперт прошептал себе под нос. «С ума сойти!» Яркая вспышка вернула Айтера в прошлое, оживив воспоминания. Он, десятилетний ребенок, прячется с головой под белой простыней. И все вокруг белое-белое. Хотя это была лишь картинка в памяти, он и спустя много лет явственно ощущал тот холод стального стола для проведения вскрытия и то, как его кожа покрывалась при этом мурашками. Ребенок уткнулся носом в подмышку мамы, положив лицо ей на грудь. Кожа у нее была сухая и жесткая. Он прижался к ней в тщетных поисках того тепла, которое утешало его раньше, когда он просыпался ночью в поту с горящими щеками. Если бы все было как прежде, мама погладила бы его по голове и убрала бы прилипшие ко лбу волосы. Если бы. Потом кто-то снял с его головы простыню, и яркий свет лампы ослепил Айтера. «Вот ты где! Тебя вся больница ищет!» Упрек в голосе его тети Марии Хесус быстро сменился жалостью. «Боже мой! В каком ты состоянии? У тебя же швы разошлись!» Погладившая его рука оказалась запачкана кровью. «Ну давай, иди сюда!» Тетя взяла его на руки, в свои крепкие объятия. В зале для вскрытия никого, кроме них двоих, не было, и они молча уставились на лежавшее на столе тело. Глаза его мамы были тусклые и мутные, без характерного живого блеска, из-за отсутствия в них необходимой жидкости и давления, как теперь было известно Айтеру. «Она такая холодная», — сказал он. «Так всегда бывает, когда человек умирает». «Тетя!» «Что?» Ата уснула за рулем. «Нет, Ата была очень больна, у нее была проблема в одном участке мозга. Послушай-ка, а как тебе вообще удалось сюда попасть?» Айтер выбрался из своей палаты и прошел через всю больницу, пока не нашел маму. И никто за все это время не остановил его. Его мать работала в этой больнице, и он хорошо ее знал. С тех пор, когда они с отцом приходили встречать маму с работы. Обхватив тетю за шею и прижавшись к ее груди, он краем глаза посмотрел на обнаженное тело мамы. Капля крови, скатившись по его лбу, упала на ее мертвую щеку. А почему она не пошла к врачу, чтобы ее вылечили? Потому что она не знала, что больна. Смотри, что я нашла. Тетя Мария Хесус показала ему небольшой металлический предмет с красной рукояткой. Это швейцарский армейский нож твоего отца. Айтер взял в руки предмет. Несмотря на свой небольшой размер, он был довольно увесистым. Тетя повела его за собой. И они уходили все дальше и дальше от тела мамы. «Пойдем, займемся твоими швами. Не знаю, получится ли сделать так, чтобы не осталось шрамов». В конце концов, Атаманди и Эва были вынуждены отойти в сторону, чтобы пропустить криминалистов. В тот самый момент, когда те вошли в комнату, Айтер Инчаурага предстал перед ними, держа перед собой маленький пластиковый пакет. Внутри него, в какой-то прозрачной жидкости, плавали два глазных яблока. «Я ставил все собранные и промаркированные улики здесь, на столе. А это глаза покойного. Убийца извлек их у него при жизни и вставил катетер в глазную артерию, в результате чего старик истек кровью. Это и есть причина смерти». «На прямых мышцах глаза наложены швы нитью 6-0, а на сводах конъюнктивы 9-0», — сообщил Лайтер, протягивая пакет одному из криминалистов. «А это косточка, с помощью которой в тело был введен тетродотоксин». Он достал контейнер с уликой. «Что за токсин?» «Это яд, соответствующая доза которого полностью обездвиживает жертву. Я обнаружил эту косточку в ступне убитого. Точно такую же я извлек ранее из тела профессора Ольмаса. На обеих косточках имеются надписи. На этой какая-то последовательность букв и цифр, пока непонятная». Криминалист, открыв рот, смотрел на пакет с глазными яблоками и контейнер с косточкой. «Но как? Катетер в глазную артерию — это же...» «Я предполагаю, что убийца использовал какую-то охлаждающую жидкость в области глаз, чтобы избежать видимых повреждений. Есть специальные аптечные аэрозоли, предназначенные для замораживания бородавок. Возможно, он использовал нечто подобное для предотвращения воспаления. В противном случае на этом участке остались бы очевидные признаки хирургического вмешательства». «А если не было никаких признаков, как ты догадался, что такая операция была проведена?» Айтер достал свой телефон. «В некоторых мобильных, как и в моем, например, объектив и вспышка расположены так близко друг к другу, что позволяют посмотреть сквозь зрачок. Можно осветить внутреннюю часть глаза и увидеть там какую-либо аномалию. В данном случае глазные яблоки были вставлены в орбиты наоборот. Правые и левые оказались поменены местами». «Они не одинаковые?» — спросила Атаманди. «Нет, их можно различить по расположению оптического нерва и желтого пятна». «Значит, убийца облажался», — заметил второй криминалист. «Ничего подобного, ошибка исключена», — уверенно возразил Айтер. «Глаза были поставлены так намеренно». «Зачем?» — спросил первый криминалист. «Не знаю», — честно признал Сайтер. «Ну, понятно», — скептически произнес первый криминалист. «А можно узнать, как тебе удалось докопаться до этой истории с глазами, если все следы были так хорошо спрятаны?» «Благодаря отсутствию мидриаза», — ответил Айтер. «Как я видел у первой жертвы, Луиса Ольмаса, тетродотоксин вызывает расширение зрачков. То же самое происходит и тогда, когда нервная система перестает функционировать. То есть, когда человек умирает». «Так вот у Падре Монтеролы...» «Все было наоборот. наблюдался мёс зрачков, они были сужены, без ожидаемой реакции. Поскольку яд, очевидно, был один и тот же, следовало внимательно изучить несовпадающие симптомы. Тут у меня появилась идея посмотреть внутрь зрачков, а когда я заметил несоответствие в расположении оптических нервов и желтых пятен... «Ладно», — прервал его первый криминалист. «Все замечательно. А теперь этим будем заниматься мы. Вы можете уезжать. Кстати, где, ты сказал, находятся остальные улики?» «Вон там». «А фотоаппарат?» «Карта памяти лежит вместе с уликами». «Но сам фотоаппарат?» «Я тебе его не оставлю». «Нам велели изъять у вас все». «Фотоаппарат принадлежит Институту судебной медицины. Я не могу отдать его тебе». После нескольких секунд ледяного молчания криминалисты посторонились и дали Айтеру выйти из комнаты. Поравнявшись с Атаменди и Эвой, он сделал им знак, чтобы они следовали за ним. «Так значит, глаза?» — спросил полицейский, когда они спускались по лестнице. «Глаза», — взволнованным тоном подтвердил Айтер. «Но это просто в голове не укладывается». «Судя по всему, речь идет о настоящем хирургическом вмешательстве», — заметила Эва. «Думаешь, убийца может быть хирургом?» — спросила там Энди Айтера. «Все швы и манипуляции выполнены на скорую руку, я бы сказал, минимально приемлемо. Но сама идея — задумать такое, осуществить — все это было невероятно сложно». «Еще это требовало времени», — добавила аспирантка. «Совершенно верно, и времени, и нужно быть очень холодным, жестоким, чтобы держать свою жертву в таком состоянии несколько часов», — произнес Айтер. «Или сильно ненавидеть этого человека», — предположила Эва. Айтер остановился на ступеньках лестницы и обернулся. «Возможно, не знаю, вот представьте себе». Преступник обездвиживает свою жертву ядом, вырезает у старика глазные яблоки, сливает из его артерии кровь, не пролив ни капли, и вставляет глаза обратно в орбиты, поменяв их местами. И чтобы можно было проделать все это с кровью, она не должна была все это время сворачиваться, а значит, нужно было ввести очень точно выверенную дозу токсина. Если бы количество яда оказалось чрезмерным, кровь загустела бы, и кровотечение остановилось. Но это все какое-то безумие, ведь жертва была жива в то время, когда ей вырезали глаза. Это просто... это... «Жестоко, очень жестоко», — произнес за него Атаменди. «Да, слишком. Представьте себе, что вы полностью обездвижены, и с вами проделывают все это. Тетрадотоксин вызывает паралич мышц, но нервная система продолжает посылать сигналы. Не могу даже вообразить, какие страдания перенес этот несчастный старик. При этом убийца мог ввести более высокую концентрацию яда и убить его сразу», — заметила Эва. «Думаешь, он специально оставляет для нас следы?» — спросила там Энди Айтера. «Кто знает. Вообще, нам просто повезло, что мы обнаружили косточку в теле профессора. И здесь то же самое». «А что ты можешь сказать о надписях?» — продолжал расспрашивать полицейский. «Понятия не имею», — ответил Айтер. «Но ясно одно, все было тщательно продумано и выверено. Доза яда, наложение швов — безупречный порядок. Черт возьми, даже погодные условия были преступником учтены. Если мы что-то обнаружили, то только потому, что он так хотел. Ну и потому, что ты нам помогала, конечно», — добавил он, обращаясь к Эве, лицо которой осталось непроницаемым. «Но что у нас есть по существу? Ничего». «Что ж, будем продвигаться шаг за шагом», — попытался ободрить судмедэксперта Атаменди. «Ты понимаешь, что все это означает? Если мы не поймаем этого типа, то у нас в городе может появиться еще множество трупов. И во многих случаях мы даже не узнаем, что эти люди были убиты. Ведь чтобы найти крошечную косточку, Нужно осмотреть буквально каждый миллиметр тела», — настаивал Айтер. «По крайней мере, мы знаем теперь, что искать», — сказал полицейский. «И это вызывает у меня еще более страшные сомнения. Сколько смертей были квалифицированы как несчастные случаи, тогда как на самом деле были убийствами?» «Не нужно об этом думать, это неконструктивно. Послушай меня. Мы должны сосредоточиться на том, что нам известно. Нет никакого смысла высказывать гипотезы, которые никуда нас не приведут. Ты ведь у нас судмедэксперт, не так ли? Ну так давай просто исходить из достоверно известных нам фактов». Айтер глубоко вздохнул. «Все это случайность. Мы обнаружили улики по чистой случайности каким-то чудом». «Я не верю в чудеса». «Хорошо. Скажи откровенно, ты когда-нибудь сталкивался с чем-то подобным?» «Нет, никогда». «Ну ладно, и что мы теперь будем делать?» Атаменди выразительно повернулся к Эви и резко произнес: «А теперь мы поговорим с тобой, потому что, мне кажется, ты должна нам кое-что объяснить». Айтер последовал за полицейским вниз по лестнице, продолжая терзаться сомнениями. Он сомневался во всем и во всех. В правильности процедуры осмотра, в уликах, в Эве, в собственной профессиональной компетентности. Этот червь неуверенности точил его изнутри. Ему было все труднее отстраниться от всего и привести в порядок свои мысли. И кроме того, к его душевному смятению добавлялся страх. Некий преступник совершал свои злодеяния со столь небывалой жестокостью и садизмом, какие Айтеру еще никогда прежде не доводилось видеть. И вот теперь их пути пересеклись. Да, ему становилось страшно. Это нельзя было счесть чем-то иррациональным. Им овладело ощущение реальной, осязаемой опасности. Добравшись до выхода, они встретили там и Рурцун, стоявшую вместе с полицейскими Льяреной и Гомесом. Они, как казалось, ждали их появления. «Привет, Сильвия. Нам нужно какое-нибудь место, где можно спокойно поговорить», — сказала Атаменди. И Рурцун хотела было что-то возразить, но полицейский ее опередил. «Сначала сделай, что я прошу. Все споры потом». И Рурцун проворчала что-то себе под нос и краем глаза посмотрела на улицу. Как заметил Айтер, количество полицейских мигалок на площади уже увеличилось. После некоторого колебания женщина кивнула и повела их по коридору, выходившему из холла, в сторону какой-то деревянной двери. Убедившись, что на них никто не обращает внимания, она завела их внутрь. И они оказались в комнате, погруженной в полную темноту. И Рурцун щелкнула выключателем, и вокруг разлился мягкий свет, свисавший с потолка люстры. Это была библиотека, тихое место, где стояли стеллажи, заставленные пыльными книгами. Два стола, снабженные лампами с зеленым плафоном, а в центре зала старый компьютер. В конце концов их взгляды неизбежно устремились наверх. В верхней части задней стены располагались три витража с апостолами, по другую сторону которых находилась апсида церкви. «Хорошее место для разговора», — подумал Айтер. «Подальше от всякой суеты. Им нужно было многое прояснить». Он окинул взглядом всех присутствовавших. Полицейские Льярена и Гомес стояли поодаль в ожидании развития событий. И Рурцун вела себя по-другому. Ее словно нисколько не беспокоила ни сама ситуация, ни Атаменди. Она явно собиралась говорить и действовать тогда, когда сочтет нужным. Судмедэксперту показались любопытными отношения между этими четырьмя полицейскими. Хотя на данный момент все они имели одинаковый статус. Было заметно, в том числе по языку тела, что между ними существовала ярко выраженная иерархия. Двое, Льярене и Гомес, просто присутствовали, придерживаясь пассивной стратегии. Самый старший из них, Атаменди, находился в центре и рулил ситуацией. А Ирурцун, как оппозиционер в парламенте, ждала подходящего момента, чтобы заявить о себе. Наконец Атаменди подошел к Эве и, не говоря ни слова, развел руки в стороны и поднял брови, в знак того, что от нее ожидались объяснения. «Когда вы произнесли цитату, которую мы нашли на косточке, извлеченной из тела Луиса Ольмаса, я вспомнила, что слышала ее однажды на симпозиуме в университете». Аспирантка уже сидела перед компьютером в центре библиотеки. Атаменди скрестил руки на груди и вздохнул шумом, похожим на рычание. Как казалось, он не был удовлетворен этим объяснением. «Да, все так и было, поверьте. Я услышала это на симпозиуме, и эта цитата запомнилась мне. Падре Монтеролло читал там лекции о связи науки и религии. Честно говоря, мне эта тема была абсолютно неинтересна, но нам обещали засчитать за это кредиты, как за курс по выбору. Это профессор Ольмас был организатором подобных конференций», — сообщила Эва. «Так значит, ты уверена, что они были знакомы? Ты видела их вместе?» — спросила Ирурсон. Аспирантка открыла браузер на компьютере и, набрав что-то в поисковике, повернула монитор к остальным. «Вот, посмотрите на это». Четверо полицейских и Айтер склонились к изображению на экране. Это была фотография из электронного издания местной газеты. Заголовок гласил: «Присуждены исследовательские стипендии Саутрелла 21 век, окно в будущее. Это гребень ветра, а вот профессор Ольмас и Падре Монтеролло», — указал Ирурсон. «А этого я знаю. Это шеф-повар Серхио Эчабуру», — заметил полицейский Льярена. «Его показывают по телевизору». «И гляди, кто четвертый, Хайме», — произнесла Ирурсон. «Сандра Гарсес, заместитель мэра». Айтер внимательно посмотрел на Атаменди, стоявшего молча, с задумчивым видом. Полицейский явно лично знал женщину с фотографии, и, судя по тону его голоса и выражению лица, не слишком хорошо к ней относился. Сколько же открытых фронтов было у этого человека? Айтер вновь перевел взгляд на фотографию. Помимо упомянутой чиновницы, стоявшей на снимке крайней справа, он смог узнать всех трех человек, улыбавшихся в камеру. Это действительно были Луис Ольмас, профессор, заведовавший кафедрой на биологическом факультете и обнаруженный мертвым у гребня ветра, иезуит Бернат Монтеролло, чьи глазные яблоки Айтер держал в руках несколько минут назад, и известный кулинар Серхио Эчабуру со своими знаменитыми императорскими усами. Все они были влиятельными людьми, составлявшими элиту Сан-Себастьяна. Образцы традиционности, современности и успеха. Город гордился такими выдающимися гражданами. Однако у Айтера этот мир вызывал необъяснимое отторжение. Все четверо стояли, расправив плечи и растянув губы в официальной улыбке, глядя в камеру с видом высокомерного самодовольства. Впрочем, на фото, помимо этой четверки, были люди. Очевидно, по прихоти фотографа, еще четыре человека позировали, присев на корточки. «Ну, разумеется, чтобы кадр лучше смотрелся», — подумал Айтер. Это были четыре девушки, каждая из которых опиралась рукой на колено своей соседки. И все они широко улыбались. Лица у них были счастливые. «А кто эти девушки?» — спросил Айтер. «Сейчас я вам их всех назову по очереди», — отозвалась Эва. Она принялась перечислять. Слева направо. Первой была Клара Салас, и она производила впечатление типичной местной мажорки. Красивая, с невозможно белокурыми волосами и безупречной улыбкой. Айтер готов был поспорить, что она занималась серфингом на пляже Суриола и происходила из богатой семьи. Вторую девушку звали Майта Гарсия, и она казалась плохой копией Клары. Не столь красивая, не столь белокурая, не столь безупречная. Одеты, правда, они были одинаково. Третья девушка, Айноа Абинохар, смотрела в камеру с естественным и искренним выражением. Она была более высокая и полная, смуглая, с челкой и широким носом. Последней была Юсра Адиб, с арабскими чертами лица, сильно выступающим носом, острым взглядом и хиджабом, скрывающим волосы. Все четверо излучали энтузиазм, энергию, молодость и стремление покорить мир. Каждая из молодых исследовательниц, выигравших стипендию Саутрелло 21 век, будет предоставлена возможность пользоваться ресурсами двух университетов, государственного и частного. Все они получат ежемесячные денежные выплаты и шанс проявить себя на международном уровне, прочитала вслух Ирурцун. На этой фотографии запечатлены представители государственного университета. Эва указала на профессора Ольмаса. И частного, Монтеролло, если вы помните, был почетным ректором в учебном заведении иезуитов, добавила она, показывая на священника. Также тут присутствует глава ассоциации ресторанов, отмеченных звездами Мишлен в стране басков. Аспирантка указала на шеф-повара Эчабуру. И представительница мэрии, заключила она, показав на Сандру Гарсес. Они возглавляли комитет проекта Саутрелло 21 век, в задачу которого входили исследования, направленные на поиски практического применения морской биологии в высокой кухне. Все это должно было вывести местную гастрономическую культуру на мировую арену. «И насколько важным, на твой взгляд, было получение этой стипендии?» — спросил полицейский Льерен. «Ну, настолько, насколько может быть важным получить возможность заниматься делом своей жизни, исполнить мечту», — ответила Эва. «Проект Саутрелло 21 век имел серьезное финансирование и государственную поддержку. Стипендиаты получали доступ в ведущие исследовательские центры Европы, к самому современному оборудованию и базам данных. Эта стипендия была гарантией научной карьеры, бесценный опыт, блестящая диссертация, публикация статей, знакомство с выдающимися исследователями, работающими на мировом уровне, и возможная медийная известность. Как я уже сказала, настоящее воплощение мечты». В библиотеке повисло молчание. Айтер вновь внимательно посмотрел на фотографию. Было трудно поверить в то, что в этом снимке, источавшем такую радость, таилась причина столь жестокого преступления. «Ну, что скажешь?» — спросила Атаменди, обращаясь к Ирурцун. «Из этих восьми человек, — ответила женщина-полицейский, — у нас двое убитых и шесть потенциальных жертв». «Или шесть подозреваемых», — заметила Атаменди. «В любом случае, сейчас нужно как можно скорее разыскать, опросить и взять под охрану этих четырех аспиранток, шеф-повара и вице-мэра. Это должно быть сделано незамедлительно». В этот момент дверь в библиотеку внезапно отворилась, и ворвавшийся поток воздуха всколыхнул пыльные листы бумаг и журналов. Айтер увидел, что к ним направлялся тучный мужчина в костюме, с пронзительным взглядом и рябоватым лицом. Его сопровождали двое, несомненно, полицейских, мужчина и женщина, в безупречных костюмах и с очень серьезными лицами. За ними следовали инспекторы Чеберия и судья Реги. С таким робким видом, словно этот человек своим присутствием разом аннулировал авторитет кого бы то ни было. «Доброй ночи», — сказал толстый мужчина. Голос у него был хриплый и низкий. «Комиссар Рамирес», — произнес Атаменди, не отводя взгляда. «Позвольте, я вам все объясню». Человек поднял палец, и полицейский умолк. «Давай иди, займись полицейским оцеплением, Атаменди», — велел ему инспектор Эчеберри. «Потом мы будем решать, что с тобой делать». Полицейский застегнул молнию на своей красной куртке и вышел из библиотеки. «Комиссар, выслушайте, пожалуйста». Айтер вынужден был заговорить сам. «Мы обнаружили улики, которые привели нас...» «А вы, значит, судмедэксперт Айтер Инчаурага, насколько я понимаю». Комиссар прочитал запись в папке, поданной ему ассистенткой. «Директор Института судебной медицины ждет вашего звонка. С этого момента делом будет заниматься доктор Альварес», — сказал комиссар. «Так, а вы...» «Биолог Эва Сан-Педро, верно? Вынужден попросить вас покинуть это помещение. Один из моих сотрудников сопроводит вас домой». Айтер никогда не понимал прежде, почему футболисты, получившие красную карточку, продолжали спорить с арбитром. Это было необратимое решение, и они могли лишь усугубить свое положение. Как бы то ни было, ему самому в этот момент хотелось кричать на этих людей. И хотя ему нужно было столько всего им рассказать, он даже не представлял, с чего можно было начать. Он весь оцепенел и, удрученный своей неспособностью подобрать слова, чувствовал полную растерянность. Айтер посмотрел вокруг. Полицейские и Рурсун Льерена и Гомес стояли с опущенной головой. Судья сохраняла непроницаемый вид, глядя куда-то в пространство, а инспектор Эчеберия смотрел на него с жалостью со странно изогнутой верхней губой. «Здесь вам не школа, где можно самовольничать. Существует четкий порядок проведения расследования, и все должно быть согласовано с судьей и управлением полиции». Комиссар Рамирес, казалось, накопил в своем тучном теле такую ярость, которая готова была вот-вот взорваться. «Именно этим мы будем сейчас заниматься, работать в команде. А вы идите уже, наконец, отсюда». С каждой секундой Айтер чувствовал себя все более униженным. Эва встала перед ним, заслонив собой комиссара. «Можешь проводить меня, пожалуйста? Я не хочу идти одна». Айтер знал, что это была неправда, но, как бы то ни было, последовало ее просьбе. Айтер сидел на водительском сидении своего гольфа. Это была его машина, и он знал, что, по крайней мере, оттуда его не могли вышвырнуть. Рядом с ним сидела Эва, вежливо отклонившая предложение полицейского сопроводить ее до дома. Она молча курила собственноручно свернутую сигарету, наполнявшую салон автомобиля облаком голубоватого дыма. Судмедэксперт только что получил нагоняй по телефону. Начальница была к нему беспощадна, перечислив множественные формальные нарушения, допущенные им в ходе обследования, а также добавив к ним такие нелестные характеристики, как «неопытный», «непрофессиональный», «индивидуалист» и «выскочка». На следующее утро ожидался приезд Альвареса, которому пришлось срочно, много часов на машине, возвращаться из отпуска. Он должен был приехать в институт и заняться вскрытиями. Сам Айтер получил однозначное распоряжение — оставить все инструменты и оборудование в морге и отправляться домой. Он посмотрел время на приборной панели. 2:53. Черт побери. Усталость, часы без сна, напряжение и голод. Все это навалилось вдруг на него со всей своей тяжестью. Но хуже всего было то, что все обнаруженное ими как будто ни для кого не имело значения. Словно никому не было дела до того, что смерть, казавшаяся несчастным случаем, привела на место еще одного убийства, не говоря уже о том, что еще как минимум 6 человек находились в опасности. Хотя Айтеру в этот момент больше всего хотелось вернуться в свою крошечную квартиру, он чувствовал, что не мог так поступить. Возможно, это абсурдно, но сильнее уязвленного самолюбия и даже выше ответственности перед потенциальными жертвами было чувство вины, разъедавшее его изнутри. Его взгляд был прикован к одинокой фигуре, видневшейся поодаль, на расстоянии нескольких десятков метров. Силуэт искажала водная завеса, покрывавшая переднее стекло машины. Это был Хайме Атамэнди, стоявший под проливным дождем в полицейском оцеплении. Айтер втянул его в это дело, и последствия могли оказаться катастрофическими. За машиной скорой помощи мелькнула вспышка мобильного телефона. Черт возьми, как это было возможно? Толстый фотограф, некий Фран Васкес, уже сновал по площади, бросаясь ко всем, кто попадался ему по пути. Его поведение было очень странным. Репортер без остановки сыпал вопросами, нисколько не заботясь о том, чтобы получить ответ. Айтер подумал, что журналиста не слишком интересовала суть событий. Для него главное было продемонстрировать, что он был первым всегда и везде. Дело обещало быть громким. На следующий день официальные СМИ должны были сообщить новость об обнаружении двух тел, и резонанс мог сделать расследование еще более напряженным. Сайт Доности Дихиталь.ИОС, конечно же, не мог не воспользоваться ситуацией, и Айтер боялся, что расследованию будет слишком пристальное внимание прессы. Это означало, что полицию будут постоянно терзать требованием срочно найти преступника, в результате чего можно было вообще лишиться контроля над ситуацией. Не говоря уже о том, что если дело примет плохой оборот, то все неудачи будут свалены на какого-нибудь козла отпущения. И Айтер допустил уже достаточно промахов, чтобы заслужить эту роль. Неужели он и в самом деле был столь некомпетентен? Нет, он отказывался верить в то, что вся проделанная им работа — это бесчисленная череда ошибок. «Они, похоже, все забрали», — произнесла Эва. «Что?» Айтер повернулся на своем сиденье, вернувшись к реальности. «Там пусто», — сказала аспирантка, указывая на открытый рюкзак, лежавший на коленях у судмедэксперта. «А, да». Айтер с сожалением приподнял свой рюкзак, где не осталось ничего, кроме его чемоданчика. «Меня заставили сдать все улики». «Знаешь что? Каждый раз, когда я иду в лабораторию, мне нужно взять с собой кучу всяких вещей. Без этого никак». Эва снова заговорила, предварительно затянувшись своей сигаретой. «Блокнот, бутылка воды, пенал, зарядка для мобильного, ноутбук. Многое из этого есть в лаборатории, но для меня собирать сумку — своего рода ритуал». Айтеру пришлось окончательно отвлечься от своих мыслей, чтобы слушать. «Меня успокаивает, когда все эти вещи со мной. У меня возникает ощущение, что я выхожу из дома более подготовленный. Хотя в действительности это не так. Обычно мне не приходится использовать все эти вещи. Я просто чувствую себя с ними более уверенно. У тебя бывает такое?» «Не знаю, не думал об этом». «На самом деле, конечно, думал, но не хотел признаваться в этом. Он уже и так продемонстрировал достаточно своих слабостей за несколько часов их знакомства. У него тоже были свои ритуалы, от упорядочивания по размеру всех инструментов до разглаживания простыней на каталках в морге, чтобы на них не оставалось ни единой складки. Надеюсь, когда-нибудь я все же смогу выйти из дома, просто сунув руки в карманы. Это будет означать, что мне не нужны больше никакие дополнительные подкрепления, чтобы чувствовать себя уверенно». Айтер не мог понять, зачем Эва ему все это рассказывала. Возможно, хотела таким образом его поддержать или просто изливала ему душу. Он не знал, что думать о ней и ее откровениях. Но у него сложилось ощущение, что слова девушки были правдой, и все это было ей очень важно. Ее карие глаза выжидающе смотрели на него, а полные губы вытягивались, словно для поцелуя, выпуская дым. «Возможно, в этот день тебе станет очень скучно», — наконец произнес Айтер. «Может быть, именно эта мания или потребность быть всегда наготове привносила энергию в их повседневную жизнь. Вероятно, если однажды они отправятся на работу без всякого беспокойства, это будет означать, что место энтузиазма в их душе заняла скука. Возможно, ему бы и хотелось этого — отправиться когда-нибудь в Институт судебной медицины, не испытывая постоянной тревоги. Однако подобная перспектива казалась ему практически нереальной. Аспирантка пожала плечами. «Знаешь, у меня обнаружили выдающиеся способности, когда я училась в школе». «Правда? И каково это?» — спросил Айтер. Учителя меня так боялись, что позволяли мне на уроках читать что угодно и заниматься чем-то своим», — ответила Эва. «Ну, вообще это было скучно». «У меня нет никаких выдающихся способностей. Серьезно, скорее наоборот. Мне часто бывает трудно в чем-то разобраться», — сказал Лайтер. «Я беру упорством». «Но я не об этом», — произнесла Эва и сделала паузу. «Понимаешь, не хочу, чтобы мои слова звучали как надпись на кружке «Мистер Вандуфул». Но я должна сказать тебе кое-что. Мнения других людей и истина могут не иметь между собой ничего общего». Подарочные кружки испанской фирмы «Мистер Вандуфул» с оптимистичными надписями. «Извини, я что-то потерял нить». «Тебя отстранили от дела», — пояснила Эва. «Но это не значит, что ты сделал что-то неправильно». «Ну да», — протянул Лайтер, все же не до конца понимая. «Могу я задать тебе один вопрос?» «Конечно». «Абсурдный», — предупредил он. «Тем лучше». «Это сделала ты?» — спросил Лайтер. «Что сделала я?» Эву, казалось, забавляла эта игра. «Это ты убила Луиса Ольмаса и Падре Монтеролу?» «Ты спрашиваешь это всерьез?» — задала встречный вопрос Эва. «Да». Лицо аспирантки приобрело мягкое выражение. Она изогнула брови и посмотрела на Айтера почти с нежностью. Или, быть может, с жалостью. Для него это было слишком. Ему хотелось поскорее скрыться от всех, забраться дома в свою постель и проснуться в следующем году. «Дай мне свой телефон на минутку», — сказала Эва. Айтер удивился, но протянул аспирантке мобильный. «Когда все утрясется, позвони мне, если будет желание поболтать». Эва Сан-Педро записала свой номер в телефонную книжку Айтера. Снаружи началось какое-то шумное движение, привлекшее внимание их обоих. Сначала они увидели, как из церковной пристройки вышел комиссар Рамирес в сопровождении двух своих помощников. Он сел в черный служебный автомобиль и тотчас уехал, оставив позади всю суету подчиненных. Полицейский Атаменди поднял сигнальную ленту, чтобы машина могла проехать. Вскоре из пристройки вышли вместе инспектор Чеберия и судья Ореги. Обменявшись несколькими словами, они разошлись в разные стороны. Айтер видел, как криминалисты вынесли носилки с черным мешком и погрузили их в стоявшую у входа скорую помощь. Это было тело Падре Монтеролы. Его собирались отвезти в Институт судебной медицины. На площади не было никого, кроме полицейских и санитаров. Но в некоторых окнах виднелись любопытные лица местных жителей, проснувшихся от шума на улице. Айтер также проследил взглядом за толстым черным чемоданом, в котором уносили все собранные им образцы и улики, и спросил себя, когда ему доведется теперь вновь делать вскрытие. Ирурцун вышла из дома вместе с Льяреной и Гомесом, и все они направились к Атаменде. «Извини, Эва, я скоро вернусь», — поспешно произнес Айтер, выходя из машины. «Не беспокойся, я пока посижу тут, обдумывая новые преступления». Айтер пробежал расстояние, отделявшее его от группы полицейских, не надев капюшон, и проливной дождь, намочивший голову, заставил его взбодриться. «Ирурцун, какие новости?» — выпалил судмедэксперт, едва подбежав к полицейским. «Что ты еще здесь делаешь? Разве тебе не велели уезжать?» — спросил Ирурцун, державшая в руке блокнот, где был виден очередной ее список. «Я просто хочу знать, что происходит», — настаивал Айтер. Женщина-полицейский ответила ему молчанием, нахмурив брови. «Да ладно тебе, Сильвия», — вмешался Атаменди. «Какая разница? Пусть он слушает». На площади царила такая суматоха, что никто не обращал внимания на группу полицейских с судмедэкспертом. «Мне велели ехать в участок, чтобы отвечать на звонки», — сообщила Ирурцун. «Понятно. А мне что делать?» — спросил Атаменди. Женщина-полицейский выдержала взгляд своего напарника, и даже капли дождя не заставили ее ни разу моргнуть. «Тебя отправляют домой. Ты получишь дисциплинарное взыскание». Эчеберия поднимал вопрос о твоем увольнении, но комиссар Рамирес решил повременить с этим до окончания расследования. Айтер подумал, что если когда-либо кто-то должен будет сообщить ему подобную новость, пусть это произойдет так, как это сделала Ирурцун. Без смягченных формулировок и подслащивания пилюли. Понятно. Атаменди, несомненно, умел держать удар. «Ну а вы?» — спросил он, обращаясь к Льерене и Гомесу. «Нам поручили охранять двух аспиранток, Льерена достал свой блокнот и заглянул в него. «Клару Салос и Майте Гарсию. Комиссар сообщил, что 2 часа назад они пришли в полицейский участок, чтобы заявить о преследовании». «Кто их преследовал?» — продолжал выпытывать Атаменди. «Они сами не знают. Согласно их показаниям, которые зачитал нам комиссар, Клара Салос и Майта Гарсия заметили на улице, что за ними идет какой-то человек в капюшоне. Потом они увидели его снова, когда заходили домой». «Что-нибудь еще? Они не высказывали предположений, кто это мог быть. Есть какое-то описание?» «Нет, они не видели его лица», — ответил Льерена. «И что вы должны делать? Просто охранять?» «Вы не будете брать показания?» — спросил Атаменди, повысив голос, чтобы перекричать ветер. «Нет, приказ был просто установить пост перед домом и вести наблюдение. Ничего больше». Атаменди неодобрительно склонил голову набок. «Наверное, все, кто находился рядом со мной, теперь будут как прокаженные. Эчеберия хочет продемонстрировать, что будет с теми, кто осмелился нарушить приказ. Черт возьми, я сам в итоге оказал ему услугу. Помог утвердить свою власть. Нам еще относительно повезло. То, что все это произошло в августе, когда половина сотрудников в отпуске, не позволило Чибири отправить нас всех по домам», — заметила Ирурцун. «А вообще, если б не комиссар Рамирес, инспектор с радостью отстранил бы нас всех от дела», — добавил Льерен. «А это действительно возможно?» — спросил Лайтер Атаменди. «Тебя правда могут уволить?» «На 3 месяца отстранить от работы, разумеется, без зарплаты, это уж точно. А учитывая мой послужной список, думаю, все может закончиться гораздо хуже. Меня однажды уже понизили в должности, так что следующим шагом вполне может быть увольнение». «Но ты же не сделал ничего плохого». «Ладно, ладно, не переживай за меня, парень». Атаменди, казалось, не горел желанием обсуждать свое будущее. «Ну а тебе что сказали?» «Мне запрещено производить вскрытие трупов. Завтра приедет доктор Альварес. Он и будет этим заниматься. А моя начальница вернется первым возможным рейсом и вызовет меня на ковер. «Не думаю, что тебе грозит что-то серьезное. Но будешь пару месяцев причесывать мертвецов в качестве наказания. Только и всего. Сильвия, что нам известно об остальных, кто был на фото? Что там с арабской девушкой?» «Юсра Адиб из Туниса», — сообщила женщина-полицейский, взглянув в свои записи. «Ее местонахождение на данный момент не установлено. Были направлены 3 патруля прочесывать район Эрера, где она проживает». «Черт возьми, в участке, значит, вообще никого не осталось. А что известно о 4-й аспирантке? Как ее имя?» «Айноа, вроде». «Да, Айноа Абинохар», — ответил Льярен. «Ну и...» — настойчиво произнес Атаменди, сверля глазами Ирурцун, которая избегала его взгляда, уткнувшись в свой блокнот. «Сильвия!» — воскликнул полицейский. «Она умерла 1/2 года назад». «Что?» — от этой новости Айтер почувствовал слабость в коленях. «Ее убили?» «Я этого не говорила. Ничего точно не известно. Судя по всему, ее родители живут в Бриньясе, деревушке между Лабастидой и Аро, в провинции Риоха. Как удалось выяснить, именно туда она уехала по каким-то личным обстоятельствам, отказавшись от полученной исследовательской стипендии. Но неужели нет больше никакой информации? Что-то об обстоятельствах смерти? «Не знаю, что-то ведь должно быть!» — воскликнул Лайтер. «Сейчас мы пытаемся связаться с местным полицейским участком, но в это время там никто не отвечает. Это очень маленькая деревня, удаленная от больших городов». «Сильвия, раз уж такое дело, рассказывай все до конца», — произнес Льярен. «Есть что-то еще?» — спросила Таменди. «И что же?» «Шеф-повар Серхио Эчабуру тоже исчез. Последнее, что о нем известно, он купил газету и приехал в порт», — сообщил Ирурцун. «Дальше его следы теряются». Итак, насчитывалось уже 3 смерти и 2 исчезновения. И все они были связаны с проектом «Саутрелло 21 век». В голове Айтера крутились 1000 разных деталей. Ему никак не удавалось свести их воедино. Похоже, он оказался в луже, в буквальном смысле. Судмедэксперт сделал шаг вправо. Но на самом деле вся площадь была затоплена водой. Галерна словно призывала их убраться поскорей прочь и разойтись по домам. Айтер же хотел рассказать всем вокруг, что его несправедливо отстранили от дела. Доказать, что он был прав и все сделал как надо. Но никто не стал бы его слушать. Все сновали по площади, занятые своими делами. «Так-так, а Сандра Гарсес, заместитель мэра, о ней что-то известно?» — спросила Таменди. «Да, с ней все в порядке. Она находится сейчас в мэрии, ей обеспечили охрану. Всех входящих и выходящих оттуда будут проверять». «Да, она уж точно выживет», — прокомментировала Таменди. «И что, она ничего не сказала? Гарсес ведь знала и профессора, и священника, и шеф-повара». «Пока нет. Эчеберия приставил к ней охрану и сейчас сам поехал туда». «Ну, конечно, крысы должны защищать друг друга». А Таменди издал горький смешок. «Что ж, подведем итог. Из 8 человек с фотографии 3 мертвы и 2 исчезли. 2 девушки заявили, что за ними следил некий человек в капюшоне. Еще одну персону охраняет весь штат полиции». «Все очень серьезно, Хайма. Представь, что сейчас творится с высшим начальством. Комиссар Рамира сдал Эчеберии карт-бланш на мобилизацию всех резервов. Мэр Веласко распорядился привлечь также силы муниципальной полиции, и даже чертов министр внутренних дел уже направляется сюда. Не говоря уже о представителях СМИ. Вон, смотрите». Ирурцун указала на Васкиса, продолжавшего безостановочно снимать все на свой телефон. «Завтра это дело будет на всех первых полосах». «И в какую сторону сейчас продвигается расследование?» — спросила Таменди. «На данный момент единственное, что имеется, это несколько твитов с угрозами в адрес руководящего комитета проекта. Есть подозрение, что они написаны каким-то аспирантом, также претендовавшим на стипендию, но оставшимся за бортом», — сообщил Льярен. «Сейчас предпринимаются некоторые действия, чтобы выяснить, кому принадлежит этот аккаунт в Твиттере. Пока это приоритетное направление расследования». «И между тем наша задача — обеспечить безопасность остальных участников проекта», — добавила Ирурцун. «Но для этого мы должны установить также местонахождение Юсры Адиб и Серхио Эчабуру». «И ты говоришь, вам не разрешили опросить Клару Салас и Майта Гарсио?» — спросила Таменди, обращаясь к Льярене. «Пока нет, так распорядился Эчеберия», — ответил Эрцайна. «Но нам уже пора», — в качестве прощания произнесла Ирурцун. Однако никто не сдвинулся с места. Как будто никому не хотелось выполнять полученные распоряжения. «Мне нужно поговорить с аспирантками», — выпалил вдруг Айтер. Дождь полил еще сильнее. «Даже не шути так», — резко ответила Ирурцун. «Ты отвезешь Эву домой и поедешь к себе спать», — сказала Таменди. «Мне нужно задать всего несколько вопросов, чтобы узнать, чем они занимались. Какая у них была специализация? Известно ли им что-то о тетрадотоксине и кто мог иметь достаточно знаний для работы с ядом?» — настаивал Лайтер. «Для чего? Расследование уже ведется. Все подняты на ноги и ищут преступника. «Тебе зачем лезть во все это?» Женщина-полицейский была непреклонна. «Я просто хочу узнать, какую следовательскую работу они вели в рамках проекта и кто мог иметь доступ к яду», — повторил Айтер. «Потом это сделает другой сотрудник, которому дадут соответствующее распоряжение». «Да, но тем временем следующая жертва может...» «Нет, это так не работает», — прервала его Ирурсун. «А ты упорно не хочешь ничего понимать. Может быть, ты ему объяснишь», — сказала она, обращаясь к Атаменде. Но тот не проронил ни звука. «Ну ладно, тогда это сделаю я. Вы, похоже, считаете, что начальство принимает свои решения, ни на чем не основываясь просто для того, чтобы вам насолить?» «Но знаете что?» Женщина-полицейский выразительно посмотрела на Атаменди и Айтера. «Я с этими решениями согласна. Как мы можем требовать от других соблюдать законы и правила, если сами будем действовать, как нам заблагорассудится?» «Я не говорю уже о возможных взысканиях, вплоть до отстранения от работы. А если произойдет какая-то трагедия из-за того, что мы нарушим полученные распоряжения, то запросто можно оказаться в тюрьме. Это называется неисполнение приказа». «Тюрьма?» Айтер содрогнулся всем телом, услышав это угрожающе звучащее слово. «Тюрьма?» «Напомню тебе твои собственные слова», — произнесла Ирурсун, ткнув в грудь Атаменди. «Дерьмо всегда падает вниз, а там, конечно же, находимся мы». Затем она обвела рукой всю их группу. «Ты хочешь всех потянуть за собой?» Атаменди с суровым выражением посмотрел на Айтера. «Да ладно вам», — запротестовал судмедэксперт. «Только не говорите мне, что вы не хотите их опросить». Никто из полицейских не ответил. «Я просто прошу вас дать мне возможность задать несколько вопросов только и всего. Потом я отвезу Эву домой и поеду к себе». Все посмотрели на Атаменди. Через несколько секунд, показавшихся Айтеру вечностью, тот произнес: «Я не могу просить вас об этом». «И что мы должны делать?» — спросил Льерена. Айтер заметил, что Гомес ничем не проявил своего неодобрения. «Нет, я просто не могу в это поверить!» — в отчаянии воскликнула Ирурсун. «У меня в голове не укладывается. Вы правда собираетесь пойти у него на поводу?» «Я бы поискал людей, которых девушка-свидетеля Амая Мендоса видела незадолго до того, как обнаружила труп», — сказала Атаменди. «Это группа туристов, серфингистка, влюбленная парочка и высокий мужчина в плаще». «Думаешь, это может быть тот самый человек, который следил за Кларой Салас и Майтой Гарсией?» — спросил Льерена. «Понятия не имею. И даже не представляю пока, как можно было бы на него выйти. Так что я предлагаю сосредоточиться сейчас на том, что мы действительно можем выяснить». «Ты мог бы поговорить со своими друзьями и узнать, кто была та блондинка, которая шла по бульвару Лаконча с доской для серфинга?» Девушка-свидетель встретила ее во время своей пробежки по дороге к гребню ветра. «Да, помню». «Ты наверняка знаешь всех серфингистов в Доносте». «А с теми, кого не знаешь, может быть, знаком кто-то из твоих друзей?» «Короче говоря, прямо или косвенно, всем вам известно, кто какую волну поймал». «Посмотри в социальных сетях, распространи сообщения в WhatsApp среди своих знакомых. Пошевели их». «Ладно, попробую». «Мне следовало бы сейчас всех вас задержать. Как добросовестный сотрудник, я должна была бы надеть на вас наручники. Ничего больше не остается», — процедила Ирурсун, стиснув зубы в своей беспомощности. «Сильвия», — Льерена положил руку на плечо своей напарницы. «Разве ты не хочешь поймать этого злодея?» Глаза Ирурсун сузились, превратившись практически в щелки. «Ты у меня всерьез это спрашиваешь?» — взорвалась она, раздраженно убирая его руку со своего плеча. «Ты правда считаешь, что я не хочу задержать преступника?» «Нет, я имел в виду, конечно же, нет. Я просто хотел сказать, что...» «Хватит нести чушь! Не хочу больше ничего слушать!» Она указала пальцем на каждого из присутствовавших и, развернувшись, зашагала прочь, бормоча что-то себе под нос. «Я ничего такого не хотел сказать», — начал оправдываться Льерен. «Конечно, не хотел. И она это знает», — успокоил его Атаменди. «И да, Ирурцун права. Если мы будем игнорировать приказы, у нас могут возникнуть большие проблемы. Ну так что, вы все еще согласны позволить нам опросить аспиранток?» Полицейские Ильярена и Гомос переглянулись и, словно молча сговорившись, одновременно кивнули. «Думаю, это не слишком выходит за рамки наших полномочий. И к тому же мы всегда можем сказать, что неправильно истолковали приказ. Эчеберия ведь считает нас идиотами. В общем, если ты проведешь опрос, тебе наверняка удастся вытащить из них нужную информацию», — произнес Льерен. «Значит, договорились. Я поеду с вами в машине, а ты следуй за нами», — велела Атаменди Айтеру. «А как быть с Эвой?» — спросил судмедэксперт. «Ей придется поехать с нами. Она подождет в машине, пока мы будем разговаривать с аспирантками, а потом ты отвезешь ее домой». Айтер вернулся в свою машину, ощущая новый прилив энергии. Он был очень взволнован. «Ну что там?» — спросила Эва. «Продолжаем работу», —